Глава 7. Подготовка к битве. Утром следующего дня, как и планировали, наши друзья встретились у пекарни. Оглянувшись вокруг, Буза заметил, что недалеко от пекарни, около пожарной части, появились горки из собранной ночью далматской ромашки. Рядом с одной из них он заметил тетушку Риму, которая выгружала ромашку из двух больших мешков. Мешки были связаны между собой и висели на спине у Марты. У другой горки суетилась семейная пара бобров, выгружая растения из большой тачки. Их маленький сын бегал вокруг и бережно поднимал упавшие цветки, укладывая их на горку. Посмотрев вдаль, Буза заметил, что со стороны луга вереницей шли жители. Кто-то катил перед собой тачку с растениями, у кого-то за спиной висели огромные мешки и корзины, набитые ими. Одна бобриха катила перед собой старую детскую коляску, нагруженную собранными цветками, а наш старый знакомый енот тащил на себе целую телегу, закинув веревку, привязанную к ней, себе за плечи. От вереницы доносилось непонятное бряканье. Присмотревшись, Буза увидел, что это большие фонари, привязанные к тачкам, постукивают о них. Он сразу понял. Сбор травы они начали ночью, еще до восхода солнца. В этой же стороне находилась и мастерская Дюши. Оттуда тоже раздавались звуки, только металлические. Уже к утру с помощью сварочного аппарата он сделал два огромных металлических котла и сейчас работал над третьим. Котлы устанавливались на крепкую, тоже металлическую раму, по углам которой были колеса. Благодаря колесам на раме котел можно было перемещать в любое место. Сам котел был сделан из меди, потому что медь – очень легкий металл. Такой котел легко передвигать, и он быстро прогревается. Раму же Дюша сварил из железа. Только этот металл мог выдержать сотни литров горячего отвара. Два медных котла уже стояли у ворот мастерской, переливаясь под первыми лучами солнца. На столе, за который присел Буза, уже лежали сводки о продвижении саранчи за ночь. К счастью, они свидетельствовали о том, что ночью саранча тоже любит поспать, и расположение ее со вчерашнего вечера еще не изменилось. Оценив все увиденное, Буза произнес: «Молодцы! С таким старанием у нас все обязательно получится!» После того, как жители узнали об угрозе нападения и о том, что ты возглавил штаб обороны, никого не пришлось просить о помощи. Все отложили свои дела и уже со вчерашнего вечера принялись за сбор ромашки. Все ждут твоих указаний и готовы отдать все свои силы на борьбу с врагом, возбужденно и раскрасневшись, произнес Фима. Буза достал и развернул большую карту. На ней было изображено поле, за которое предстояло сражаться. Вокруг поля, на разном расстоянии друг от друга, были нарисованы домики разных размеров, которые обозначали большие и маленькие деревушки. Места на карте, где находился лес, были закрашены зеленым цветом, река — синим. Также на карте было множество других значков, обозначающих возвышенности, луга, рощи, пруды, дороги и даже тропы. В центре поля толстой карандашной линией был нарисован многоугольник, внутри которого находился круг. Тем же карандашом на правом и левом краях поля были нарисованы 4 квадрата, по 2 с каждого краю. Все 3 нарисованных объекта вместе образовывали треугольник. «Что это такое?» — показывая на рисунок в центре поля, спросил Фрош. «Редут», — многозначительно ответил Буза. «В центре поля мы построим редут, в середине которого будет вращающаяся платформа. На нее мы установим котел с отваром ромашки. С помощью помпы отвар будет подаваться в бронспойты, из которых будет обстреливаться саранча. Вращая платформу, мы сможем обстреливать саранчу со всех сторон. Нужны будут два крепких бобра, которые смогут вращать платформу с тяжелым котлом, и еще двое, кто будет с помощью помпы подавать отвар в пожарные шланги. Ну а те двое, кто будет обливать саранчу отваром, должны быть не только сильными, чтобы удержать шланг, но и очень храбрыми. Ведь именно им придется первыми принять бой и сражаться с саранчой один на один», — пояснил он. Буза сделал небольшую паузу и продолжил. «На правом и левом флангах мы тоже построим оборонительные площадки, на которые установим по два котла, но уже без вращающихся платформ. Редут в поле будет уничтожать саранчу по центру, и тогда она начнет облетать его по сторонам. Вот тут-то нам и понадобится оборона справа и слева, чтобы уничтожить прорвавшегося вперед врага». «Какой же ты умный, Буза!» — с восхищением воскликнул кролик. «Это не я такой умный. Это фортификация», — ответил Буза. «Итак, подведем итоги», — продолжил он. «Нам понадобится 5 котлов. Уже сегодня мы должны начать готовить отвар, с тем, чтобы как можно скорее начать поливать им поле. После того, как мы обольем поле отваром, нам еще понадобится отвар для 5 котлов. Этот отвар мы используем непосредственно для отражения саранчи во время нападения. Фима, ты должен собрать бригаду бобров и построить укрепление согласно чертежам, которые я уже подготовил. Я буду помогать вам. Также надо помочь Дюше. Котлы должны быть готовы к обеду». «Я займусь этим», — произнес Марк. «Хорошо», — одобрительно кивнул Буза, посмотрев на Марка, и продолжил. «Не теряя ни минуты, надо начать приготовление отвара из собранной ромашки. Как только он начнет остывать, сразу приступить к поливу поля. Фрош, это я поручаю тебе. Ну и, конечно, самое главное — собрать как можно больше ромашки. Кролику поручаю позвать на помощь жителей всех окрестных поселений, а мудрый крыс проследит за приготовлением отвара правильной концентрации. Если он окажется слабым, то все наши усилия будут напрасны. Вопросы есть?» — спросил он. Все молчали. «Итак, согласно донесениям Сороки, у нас есть 2 дня на подготовку, а если повезет, 3. Надо торопиться. За работу, друзья!» И он опять резко встал, не оставляя даже шанса на лишние разговоры. Следующие 2 дня пролетели как минута. Все были так заняты, что забыли о еде, отдыхе и даже не замечали, как день сменяет ночь. Жители так усердно собирали ромашку, что к концу 2-го дня урожай на поле смогли полить отваром 2. И уже к ночи новый отвар опять кипел в 5 котлах, но это уже предназначалось саранче. Бобры к обеду 2-го дня закончили с укрепительными постройками, и к ночи в центре поля уже стоял котел. От него шел пар еще не остывшего отвара. Позади котла стояла помпа и лежали два шланга. Все было готово к отражению атаки. Многие жители впервые за эти дни попали домой и легли отдохнуть. Отряды, сформированные для отражения атаки саранчи, заночевали прямо на оборонительных укреплениях. Среди них были Фрош и Марк. Именно они вызвались отбивать нападение врага на редуте. Зная об их смелости, Буза сразу же согласился. Теперь надо было только ждать. Но ждать оставалось недолго. Согласно последнему донесению Сороки, до утра.